Была ты избрана, считай, что это честь, но разум твой не затуманит лесть. На деле ты последняя из всех, ведь вышло время выбора, машер. Дороги пред тобой открыты все, так есть ли смысл в этой суете? Логичность, точность — это твой удел, и незнаком возможностей предел. Ты знаешь точно, что же нужно им. Решительности хватит и двоим. Но черный дым захватывает мозг. Ответ получен жуткий на вопрос. И ненависть такая же, как сталь. Ты только пластик, провода и сталь.